то пошли вместе», — сказал он. Нонна теперь знала истинную цену его очаровательной улыбки. У нее от этой улыбки холодела спина. Она вернулась вместе с ним в грот, где их ожидал Форестер. Литси сел напротив Форестера. Нонна отошла в тень, взяла стул и села. «Я действую от имени русского правительства», — заявил Литси. «Им нужна формула. Вы были жертвой депрессии, во время которой, к несчастью, убили своего санитара, который ухаживал за вами. Вы убежали из лечебницы для умалишенных, где находились в течение 26 месяцев. Желая убежать оттуда, вы с такой силой ударили его, что убили. Благодаря исключительно счастливому случаю, один из моих людей нашел вас бегущим по улице. Он привел вас сюда. Где вы находитесь? В безопасности. Русское правительство хочет иметь вашу формулу. Вы один можете ее расшифровать. В обмен на это мы поможем вам покинуть страну, и вы сможете устроиться в Москве, где у вас будут великолепные условия для работы и жизни. Но прежде всего, профессор, вы должны расшифровать формулу. В случае отказа вы вновь будете в лечебнице, в которой останетесь до конца ваших дней. Довольно неприятная перспектива. Желаете ли вы, чтобы вам дали некоторое время для размышлений? Или вы готовы заняться расшифровкой? Теперь же. Она здесь, при мне. Литси открыл тонкий бумажник и вынул оттуда фотоснимок формулы, который протянул Форестеру. Нонна, которая наблюдала за ним, была счастлива видеть, что рука Форестера не дрожала, когда он брал копию в руки. Он уронил ее на стол. «Да, мне необходимо, подумать», — сказал он после долгого умолчания. «Я не хочу вас торопить, но у нас все же мало времени. А вы сможете расшифровать формулу?» Форестер наклонился вперед и взял фотографию формулы. Он долго рассматривал ее. Но она решила, что он это делает нарочно, чтобы выиграть время. Прошли 3 минуты в этой напряженной атмосфере. Потом он поднял глаза на Литси, который с трудом скрывал свое нетерпение. «Это возможно. Конечно, это возможно. Но я этого не сделаю». Улыбка Литси исчезла. «Боюсь, что у вас нет выбора, профессор», — проворчал он, наклонясь. «Нет выбора? Ху, еще чего. Это ерунда. Не скажете ли вы мне, почему у меня нет выбора? Если вы не захотите расшифровать формулу», — проговорил Литси скрипучим голосом, — «вас отзовут обратно в лечебницу для умалишенных. Или вы предпочитаете, чтобы я сказал, для сумасшедших? Это не то, что вы хотели бы, не правда ли?» «Ну, почему же нет? Почему нет?» — возразил Форестер. «Я долго там пробыл. Меня хорошо обслуживали.